Глава 6. Адалин. Люк однажды сказал мне, что самое сложное в том, чтобы прятаться от них, это не прятаться. В первый год следовать этому совету было трудно, да и сейчас нелегко. Идти по улице с пачкой запрещенных листовок, отпечатанных на ротаторе, спрятанным на чердаке твоего друга, с единственным желанием юркнуть в тень всякий раз, когда появляются боши. Желание спрятаться вполне естественно, потому что с начала оккупации немцы казнили уже много людей. Они помещают лица жертв на плакаты, которые расклеивают по всему городу в качестве предупреждения. Говорят, что одному из них, коммунисту по имени Ги Маке, было всего 17, когда его убили. Моложе меня. Слова Люка звучат у меня в голове, пока я взбираюсь на велосипеде по гребню холма. Впереди блокпост. Сердце сжимается. Посреди дороги стоят двое солдат. Они проверяют документы и личные вещи. Назад повернуть я не могу. Они точно заметили меня, и если я буду выглядеть так, словно стараюсь их избегать, поводов для подозрений станет еще больше. Мои ладони почти соскальзывают с руля, когда колеса застревают в гравии. Спокойно. Я смотрю на корзину, прикрепленную впереди велосипеда, где под клетчатой тканью и несколькими книгами лежат две вещи. Катушка ниток и конверт с листовками, которые мы отпечатали у Марселя в понедельник. На нитки солдаты внимания не обратят, но если найдут листовки, их наличие так просто объяснить не удастся. На всех крест де Голля или большая «Ви», означающая «победу», два символа, которыми исписаны все немецкие плакаты в Париже. Думать надо быстро. Я не должна выглядеть испуганной, но я очень боюсь. Люк дал мне еще один совет. Всегда играй роль девушки из модного журнала. Будь очаровательной светской барышней, которая ходит на вечеринки, у которой есть деньги и которую не волнует эта глупая оккупация. «Такую девушку никто не заподозрит», — говорил он. «Первый солдат машет, чтобы я подъехала ближе. Это молодой человек с гладкой кожей и клочковатой бородкой, нисходящийся с усами. Второй, самый симпатичный из всех, выглядит ненамного старше». Показав свой пропуск первому солдату, я замечаю, что второй жадно пожирает меня глазами, начиная от моей велой юбки и заканчивая алыми губами и собранными в пучок на затылке волосами. И тут у меня появляется идея. «Куда направляетесь?» — спрашивает первый солдат. Я изображаю на лице игривую улыбку. «Хочу отыскать приятное местечко в траве, чтобы спокойно почитать». Я прохаживаюсь пальцами по обнаженной ключице. «А что, хотите присоединиться?» Второй солдат смеется. Он обходит мой велосипед, выпячивая грудь как петух, и заглядывает в корзину. Присмотревшись к книгам, одобрительно кудахчет. Ничего запрещенного. «Гёте и Мигель», — бормочет он, подняв брови. «Два отличных немецких автора». «Видимо, у меня хороший вкус». Солдат ухмыляется. Ему, похоже, нравится эта невинная игра, которую мы затеяли. Он перебрасывает винтовку через плечо, сует большие пальцы за пояс форменных брюк и выпячивает бедра. Первый краснее кашляет. «Это большая корзина, мадемуазель», — замечает он. «У вас с собой есть еще что-нибудь?» Сердце падает. Но второй солдат все это время не сводит с меня глаз, поэтому самым шутливым тоном, какой мне только удается изобразить в этой ситуации, я произношу: «Ой, да, ужасные вещи, куча самой запрещенной пропаганды». Наступает тишина. Ну вот и все. Теперь на немецких плакатах появится и мое лицо. Но тут оба солдата хохочут. Первый отдает мой пропуск, а второй слегка шлепает меня по заднице. «Я скажу всем в вермахте, чтобы приглядывали за вами», — предупреждает он. «Тебе надо уведомить самого фюрера», — весело кричит другой. Я испытываю такое облегчение, что смеюсь вместе с ними. «Хорошего дня, джентльмены!» — прощаюсь я, и солдаты расходятся в стороны, уступая дорогу. Я качу прочь, шокированная собственной сообразительностью и невероятной удачей. Не могу дождаться очередного понедельника и урока игры на пианино, когда расскажу группе об этом. Арно обязательно обыграет всю сценку с Марселем и Пьером Анри, а, как всегда, серьезный Люк скажет ему прекратить, потому что опасность была нешуточной, и меня могли убить. Люк. Мне удается успешно сбегать на уроки игры на пианино вот уже почти полтора года, и каждая наша встреча отзывается в моем сердце как чудесный сон, который я вспоминаю на утро. Его неизменная энергия, готовность делать все, что в наших силах, поддерживает пламя и во мне самой, несмотря на жестокие преследования, которым немцы подвергают участников сопротивления. Более того, Люк расширяет масштаб нашей деятельности, и теперь мы не просто распространяем листовки. Мы начинаем передавать секретные сообщения. Примерно полгода назад, на дне рождения кузины Люка, тетка, которой он доверял, отвела его в кабинет для беседы наедине. Осведомленная о его чувствах по отношению к немцам, она сообщила, что может познакомить его с человеком, запускающим разведывательную сеть за пределами Парижа. Если, конечно, ему это интересно. Понизив голос, чтобы не слышали остальные гости, она объяснила, что целью сети является передача информации между группами сопротивления по всей Франции, сбор ее и отправка в Лондон, откуда Шарль де Голль руководит движением «Сражающаяся Франция». Сама тетка Люка в работу вовлечена не была. Слишком большой риск для матери четверых детей, чей муж находится в заключении в Германии, но руководитель сети — ее близкий друг. Все знают его под кодовым именем Жеронд. Жеронд — в театральных комедиях классицизма действующее лицо, уже само имя которого, с древнегреческого «старик», передает, что персонажу предназначалось олицетворять в постановке старость со всеми ее недостатками. По сути, герой существует под кодовым именем «старик». С этого момента работы у нас прибавилось. Через Жеронта Люк передает сообщения, которые нужно доставить, и каждое оказывается спрятано более искусно, чем предыдущее. «Мне нужно, чтобы ты доставила этот карандаш», — сказал мне Люк на одной из недавних встреч. «Мужчина в коричневом берете будет сидеть на скамейке у реки, к востоку от Пон-Нёв под тополями». Я посмотрела на карандаш, который он дал мне, не понимая, зачем он может кому-то понадобиться. Остальные тоже не могли скрыть своего удивления. «Смотри», — сказал Люк. Наши ладони соприкоснулись. Он отвинтил металлический ободок, удерживающий резинку, и снял его. Карандаш оказался полым цилиндром с вложенным в него туго свернутым сообщением. Челюсть у Арно так и отвисла. Новые обязанности накладывают свой отпечаток на Люка. Пусть он этого и не признает. В прошлую среду, забежав в магазин за очередной доставкой, я заметила морщины у него на лбу, которых не видел раньше. Тревожные знаки, которые в свете единственной лампочки выделяются особенно резко. Мы были загружены больше, чем когда-либо, и в тот момент это стало заметно. «Ты выглядишь усталым», — заметила я. «Я в порядке», — ответил Люк со слабой улыбкой, просто сплю мало. «Почему?» «Не могу перестать думать. Не выходит из головы посылки, которые мы должны доставить на следующий день, и я без конца обдумываю каждую деталь». Он вздохнул и добавил: «Это и еще то, что я постоянно голодаю». «Мы с сестрой играем в игру. Фантазируем, что бы мы хотели съесть, когда война закончится». Он с любопытством посмотрел на меня. «А как это работает? Ты просто перечисляешь еду, по которой скучаешь больше всего?» «Составляешь план», — начала объяснять я. «Например, я собираюсь съесть теплый багет с маслом и большим куском бри. Или я собираюсь выпить настоящего кофе, а не эту гадость с отвратительным привкусом». Люк снова улыбнулся, на этот раз шире. «Мне нравится». Он потер подбородок. «Посмотрим, я собираюсь сделать утку в апельсинах по рецепту моей бабки. Если хочешь, дам попробовать». «Очень мило с твоей стороны». Что-то шевельнулось у меня в груди. Может быть, потому что Люк на мгновение сбросил свою обычную настороженность, а может быть, потому что мы были там вдвоем, что случалось нечасто. Но оставим чувства на потом. Сейчас займемся делом. «Есть что-нибудь для меня сегодня?» На этот раз Люк вытащил из кармана деревянную катушку. Мы пользовались такими и раньше. Послание оборачивается вокруг катушки, а сверху, слой за слоем, на него накручиваются нитки. Увидеть бумагу можно, только если размотать все нитки. Послание обычно писали шифром, который я не понимала. Очевидно, что чем меньше людей могут выдать гестапо под пытками важную информацию, тем лучше. «Я знаю, что понедельники и среды подходят тебе больше всего, но это ты должна передать одному из контактов Жеронта в субботу в Критее. Если ехать туда на велосипеде, дорога займет 2 часа в оба конца. Сама передача будет быстрой. Как думаешь, справишься?» «Найду способ», — пообещала я. «Нужно солгать что-то насчет похода за продуктами и надеяться, что за мной не увяжется Хлоя, хотя это вряд ли, учитывая, как она ненавидит стоять в очередях». Люк положил катушку мне на ладонь, затем согнул вокруг нее мои пальцы. Несколько мгновений он держал мою руку так, словно не желал отпускать. Или просто хотел, чтобы я сохранила эту вещь в безопасности. Никто из нас как будто не обращал внимания на этот физический контакт. И через пару секунд Люк отпустил мою руку и достал из кармана нечто неожиданное — половинку железнодорожного билета. «Возьми и это тоже», — произнес он быстро. «Жеронт сообщает, что у твоего контакта будет 2-я половина. Соедините обе половинки вместе, и если номера совпадут, можешь отдать ей посылку». Звучит довольно просто. Открыв рюкзак, я убрала туда катушку, билет и очередной конверт с листовками. Встреча прошла так быстро, как будто ее и не было. Таким жестом, словно времени оставалось в обрез, Люк указал мне на дверь. Мне не хотелось оставлять его, не с этими тревожными морщинами, которые вновь расчертили его лоб. Он выглядел как подросток, удерживающий на своих плечах тяжесть всего мира. «Со мной все хорошо, Адалин». Люк будто прочитал мои мысли. «Я хочу, чтобы ты беспокоилась о себе. Встреча в субботу, в часе езды от города». «Со мной все будет в порядке», — пообещала я. «Я знаю». Мне все еще не верится, что я миновала блокпост. Как же эти немцы меня недооценили. Я быстро качу по проселочной дороге, благодарно впитывая солнечный свет и свежий весенний ветер. Зима выдалась суровой. Уголь удается достать с большим трудом. В магазинах закончилась теплая зимняя одежда. Но, к счастью, мы с Хлоей пока влезаем в наше прошлогоднее пальто. Нам еще повезло. Я видела множество женщин, которым приходится подбивать старые пальто газетной бумагой, чтобы утеплить их. Арно говорит, что он с младшими братьями спит в одной кровати. Всем приходится приспосабливаться к новым условиям. В моем магазине родители Люка теперь продают неуклюжие деревянные сабо, потому что резину просто не найти. Я еду по дороге, пока не достигаю знака, возвещающего о прибытии в Критей. На главной улице я вижу кафе с зеленым навесом, о котором говорил мне Люк. Предполагается, что контакт ожидает меня за столиком у двери. Я прислоняю велосипед к фонарному столбу, снимаю с него корзину и вхожу внутрь. Здесь стоит несколько столиков, любой из которых может считаться стоящим у двери, и за каждым сидит клиент, потягивая жалкий заменитель кофе. Но только за одним я замечаю женщину средних лет в бледно-синем пальто и шляпке в тон. Глядя в карманное зеркальце, она поправляет макияж, как Люк мне и сказал. Я подхожу к столику. «Так неожиданно увидеть тебя здесь». Женщина вежливо улыбается. «Не присядешь на минутку?» «Пока все неплохо. Я опускаюсь на стул, поставив корзинку под стол, рядом с ее саквояжем». Затем женщина спрашивает. «Ты не захватила мою проездную карточку?» Я вытаскиваю из кармана половину билета, которую дал мне в среду Люк. Женщина вынимает свою из-под пуховки в пудренице. Мы соединяем обе половинки на столе, прикрыв их от посторонних глаз чашкой. Номера совпадают. Женщина наклоняется вперед и накрывает своей ладонью мою так, как делают близкие друзья, делясь секретами. «Иди к кассе и спроси кофе с молоком», — велит она вполголоса. «Владелец кафе — один из нас. Он уйдет в подсобку, и когда вернется, скажет, что нет ни того, ни другого. После этого ты вернешься к столику, возьмешь свою корзину и уйдешь». Я делаю все в точности, как она сказала. Барабаню пальцами по стойке в ожидании кофе, которого не будет, и краем глаза замечаю, как женщина потянулась под стол. Я не могу понять, как именно она это сделала, но когда я подхватываю свою корзину и прощаюсь, то больше не чувствую, что внутри перекатывается катушка ниток. Когда час спустя захожу домой, папа сидит в своем кресле в гостиной и выглядывает, увидев меня. Он держит в руках газету «Le Nouveau Temps», которую обожают сторонники Петена. «Новые времена». Когда мы все вместе собираемся в гостиной, я замечаю, что иногда папа неподвижно смотрит на страницу, витая мыслями где-то далеко. «Ну как, тебе повезло?» — спрашивает он. Я сначала даже не понимаю, о чем он, пока до меня не доходит, что точно не о доставке. «Боюсь, что нет», — отвечаю я, вспоминая свою легенду. «У пекаря все закончилось еще до того, как подошла моя очередь. Прости, что мы остались без хлеба на твой день рождения». Папа вздыхает, и я чувствую укол вины. Вдобавок к расстроенным нервам еще и дочь ему врет. Я знаю, что иначе никак, но легче мне от этого не становится. Лгать двум немецким солдатам легко, но совсем другое дело — лгать собственной семье. «Ничего страшного. Я благодарен за то, что ты хотя бы попыталась», — рассеянно откликается папа. Когда у него нет признаков нервного срыва, он кажется абсолютно отстраненным от всей окружающей обстановки, словно это его форма защиты. Я предполагаю, что чем меньше он знает о происходящем, тем меньше его разум и тело будет реагировать на это. «Тем более, что, судя по этим звукам, твоя мать готовит что-то интересное», — добавляет папа, кивая в сторону кухни, прежде чем вернуться к своей газете. «Действительно». Маман у стола готовит яблочный пирог для сегодняшнего десерта. В качестве подсластителя она трет яблоки, хотя обычно у нее не возникало проблем с тем, чтобы достать сахар через многочисленные знакомства на черном рынке. «Я увидела рецепт в колонке «Сюзет», — поясняет она, имея в виду своего любимого автора из «Le Nouveau Temps». «На вкус, мне кажется, получится ужасно, но я решила, что забавно будет попробовать». Хочу заметить, что для большинства парижан такие эрзац-рецепты — вопрос необходимости, а не забавы. Но решаю не обижать ее, ведь она старается приготовить что-нибудь приятное ко дню рождения папа. В каком-то смысле маман не замечает окружающей реальности, хотя делает это и не по злому умыслу. Когда она взбивает масло, на ее запястье позвякивает новый серебряный браслет. Я была с ней, когда она сказала ювелиру, что хочет заказать что-то в память о той борьбе, через которую проходим мы все. То, что продемонстрирует ее солидарность с другими домохозяйками в очереди безработных. Звенья браслета сделаны в форме маленьких корзин, по одной на каждый продукт из отпущенного нам немцами рациона. «Каким бы он ни вышел, я все равно скажу, что он потрясающий», — обещаю я. Маман целует меня в щеку. «Ну, разумеется. Зато твоя сестра, ни секунды не думая, скажет мне, какого именно она о нем мнения. В школе нас учат, что на каждое действие есть противодействие. И именно так я бы описала отношения маман и Хлои. Чем больше маман старается вести себя, как ни в чем не бывало, тем отчаяннее Хлоя демонстрирует свое желание сопротивляться оккупации и всему, что с ней связано». С недавнего времени сестра проводит много времени в кафе «Пам-пам» с группой новых друзей. «Зазу», как они себя называют. Я тоже замечаю их вокруг. Девочек в коротких юбках с яркой помадой и парней в мешковатых пиджаках и с длинными волосами, зализанными назад с помощью растительного масла. Хлоя говорит, что они протестуют против взглядов правительства Виши на то, как молодые люди должны одеваться и вести себя. Идея, как она гордо объяснила мне, придя домой однажды вечером, состоит в том, чтобы показать этой старой развалине Петену, что мы не собираемся следовать его правилам. Услышав про старую развалину, я засмеялась, потому что это описание идеально подходило дряхлому маршалу. Выживший из ума мешок с костями, без сердца и совести. «Просто старайся не влезать в неприятности, прошу я Хлою. И держись подальше в таком виде от стручковой фасоли». Это было еще одно прозвище, которое мы придумали для немцев, потому что в своей серо-зеленой форме они выглядят в точности как стручковая фасоль. «Я постараюсь», — хвастливо заявляет сестра, сверкнув ярко-красной улыбкой. «Хотя, признайся, тебе нравится эта помада». «Мне нравится помада», — Хлоя хихикает. «Еще бы, я ведь стащила ее из твоей комнаты». Когда мы заканчиваем с ужином, маман ставит на стол пирог. Первый кусочек, как имениннику, предназначается папа. Проглотив его, он ничего не говорит, просто хмурится и тянется за стаканом воды. Я тоже пробую немного и сразу понимаю, почему папа молчит. Пирог сухой и на вкус странно напоминает мыло. Он превосходен. Улыбаюсь я, маман. Настает очередь Хлои. Сегодня она сделала огромный начес с высотой 6 дюймов. Губы накрашены ярко-розовым. Я наблюдаю, как она жует этот кошмарный пирог, и готовлюсь к тому, что сейчас произойдет. «Я из любопытства сделала его по рецепту Сюзет», — объявляет маман. «В нем вообще нет сахара». «О, нет, сейчас начнется». Хлоя перестает жевать, откладывает вилку и медленно, мучительно проглатывает кусок пирога. Запив его глотком воды, она поворачивается к маман. «Это позор», — заявляет она. Папа выглядит остолбеневшим. Маман, напротив, приходит в ярость. «Да как ты можешь?» Хлоя перебивает ее. «Как ты можешь готовить без сахара, когда у тебя в шкафу стоит целый мешок? Ты хоть представляешь, что отдали бы некоторые из моих друзей и их семьи за...» «Твои друзья тоже не бедные», — отрезает маман. «Просто они тратят все деньги на идиотские наряды, и нет разницы». «Есть разница! Мы протестуем, а ты пытаешься сделать оккупацию забавной». Губы маман дрожат. Она просто хотела устроить сегодня вечером праздник для папа. Хлоя по-своему тоже далека от реальности. Она забыла, что наши родители, как и мы, пытаются пережить войну, как умеют. Такие стычки случаются у них с маман минимум раз в неделю и всегда заканчиваются одинаково. «Вымой тарелки и марш в свою комнату», — приказывает маман. Сестра не успевает возразить, потому что с улицы доносится шум, заставляющий нас прекратить спор. Звук, подъехавший к дому машины. «Что немцы делают на нашей улице, да еще в такое время?» «Боже, я ведь сегодня солгала, проходя блокпост, и доставила в Критей спрятанное письмо. Что, если они явились за мной?» Ссора из-за пирога тут же забыта. «Адет», — бормочет папа, и маман тут же спешит к нему. Она помогает подняться отцу, у которого начинают дрожать руки, и они выходят в коридор, направляясь в тихую, выходящую окнами во внутренний двор, спальню. Я быстро гашу свет, и мы с Хлоей бежим к окну, чтобы выглянуть из-за штор на улицу. Там стоит зловещего вида черный автомобиль. Двери его открываются. Наружу выходят 2 человека в знакомой серо-зеленой униформе. Но направляются они не к нам. Вместо этого они входят в дверь дома напротив. Я в безопасности. Но вслед за порывом облегчения приходит страх за соседей. Минута за минутой текут в тишине. Я гадаю, как много людей, кроме нас, наблюдают за происходящим. Жуткая тишина наполняет темную улицу. И вдруг... «Вы не имеете права забирать его!» Двери дома распахиваются, и на мостовую высыпают 4. 2 — здоровые немцы в тяжелых черных сапогах. 3-го — старика в пижаме. Они тащат под руки к машине. 4-й оказывается жена старика, которая тянет к нему руки и громко кричит. Самый крупный из немцев прижимает ее к стене, в то время как другой буквально швыряет ее мужа на заднее сиденье автомобиля. Женщина продолжает вопить. «В чем он виноват? Скажите мне, в чем он виноват?» «Он еврей», — рычит удерживающий ее немец. «А теперь убирайся домой, иначе поедешь вместе с ним». «Я хочу сбежать вниз и задушить немцев голыми руками. Я хочу, чтобы они умерли. Прямо сейчас». Хлоя, должно быть, чувствует то же самое. Ногти у нее обгрызены до основания. Она едва дышит. Я чувствую, как наши тела дрожат. И тут одним рывком она распахивает окно, высовывает наружу голову и, что есть силы, кричит в ночь. «Оставьте его в покое, чудовище!» «Хлоя, только не это. Я не знаю, что на меня нашло. Нужно было оттащить ее от окна, прежде чем она выкинет что-то подобное. Мир вокруг темнеет. Я вижу только собственную сестру у всех на виду. Кто-нибудь точно заметит и узнает ее светлый начес. Сердце гулко бьется у меня в груди. Я хватаю Хлою за запястье и стаскиваю на пол, прежде чем кто-то смог бы определить, откуда кричали. Мы обе с грохотом падаем на пол, и Хлоя ударяется лбом о ножку стола. «Да что с тобой, Адалин?» Она освобождается от моих рук и, пошатываясь, встает на ноги. Над бровью у нее течет маленькая струйка крови, но сестра смахивает ее тыльной стороной ладони. «Ты ведешь себя как маман! Тебя, похоже, все это устраивает!» Если бы только она знала, «Если бы...» «Нисколько не устраивает. Я просто не хочу, чтобы нас обеих убили», — шепчу я в ответ. Хлоя, все еще пошатываясь, бредет в свою комнату. Машина уезжает. Я слишком шокирована, чтобы плакать, и слишком напугана, чтобы сдвинуться с места. Я так и сижу на полу, прижав колени к груди, пока мама осторожно не подходит проверить, в порядке ли я. Мы с Хлоей никогда не могли долго злиться друг на друга. На следующий день, старательно игнорируя меня на пути в школу и обратно, она все-таки передумывает и перед ужином стучится ко мне. «Войдите!» — тут же отзываюсь я, узнав звук ее шагов. Отложив роман, я сажусь на кровати, уже готовая говорить. Не успевает Хлоя войти, как с ее губ сыплются извинения. «Прости меня, Адалин, мы ведь можем снова разговаривать? Ненавижу это». «Ну, конечно, я тоже ненавижу, когда так происходит». Напряжение между нами сразу тает. Хвала небесам. Я хлопаю рукой по одеялу, и сестра забирается ко мне на кровать. Осторожно скрестив ноги, она смотрит на свои руки. «Я была вне себя от злости и не могла сдержаться», — признается она. «Хоть у тебя хватило ума оттащить меня от окна». «Я просто испугалась за тебя, вот и все. Знаю, и ты поступила правильно. Извини, что из-за меня ты ударилась головой. Ерунда. Если бы меня схватили, было бы куда хуже». «Так хорошо общаться, как раньше, просто чудесно». Не скользнув к Хлое, кладу голову ей на плечо. Ее волосы смешиваются с моими, светлые и каштановые, сплетенные воедино. «Хлоя?» — окликаю ее я. «Да, я тоже была в ярости». Мысль об аресте неделями не выходит у меня из головы. Я все время думаю об этом в школе, в то время как другие девочки возбужденно обсуждают грядущий выпускной. У меня даже начались кошмары. Мозг неустанно подбрасывал страшные образы того, где мужчина из дома напротив мог быть сейчас. Он в тюрьме? Жив ли он? Подобные мысли преследуют меня особенно настойчиво, когда я нахожусь с Арно, потому что если они так поступили с невинным человеком, что же они сделают с моим другом? Думаю, Арно тоже волнуется, хотя старается этого не показывать. Кроме постоянных беспричинных арестов евреев, нацисты вводят все новые омерзительные законы. Следующей осенью, когда Люк, Пьер-Анри и Марсель начали готовиться к получению степени бакалавра, Арно не смог присоединиться к ним, потому что по новому закону евреям теперь запрещается поступать в университет. «Это же абсурд!» — возмущается Марсель, узнав об этом. Стоит теплый июньский вечер понедельника. «Я знаю, но таков закон», — вздыхает Арно. «Моему отцу тоже запретили работать в больнице. А еще мы должны садиться только в последний вагон метро». «Ужасно», — мрачно произносит Пьер-Анри. Люк и я согласно киваем. «Слушайте, да все нормально», — настаивает Арно. «У меня просто будет больше времени для нашей работы. Я лучше буду противостоять нацистам, чем пытаться закончить первый курс медицинской школы. Поверьте мне, я об этом наслышан». Мы все очень стараемся смеяться ради Арно, и общее настроение в самом деле немного улучшается, когда Пьер-Анри показывает нам новую фотокамеру, которую дед подарил ему на выпускной. Арно просит посмотреть ее и в итоге снимает себя с высунутым языком. На этот раз все хохочут искренне. Но все равно, когда позже я прощаюсь с Арно, он делает то, чего не делал раньше никогда. Обнимает меня. «Мы увидимся на следующей неделе», — спрашивает он. И даже при том, что ему не нужно спрашивать, ведь мы видимся с ним почти каждый понедельник с осени 1940 года, я чувствую, что нужно немного подбодрить его. «Ну, конечно, увидимся», — обещаю я. Тук. Тук-тук-тук-тук-тук. Неделю спустя я появляюсь позади магазина и стучу в дверь нашим особым стуком. Скрипнув, она открывается, и я вижу лицо Арно со странным, потерянным выражением. Нет, даже хуже, словно кто-то внезапно погасил свет в его глазах. Сначала я решаю, что-то случилось с Люком, Марселем или Пьер-Манри, но нет, все они здесь. Арно, что... И тут я замечаю это. Оно пришито к его рубашке в районе сердца. Желтая шестиконечная звезда со словом «еврей» в середине. Я осторожно касаюсь ткани кончиками пальцев, как будто это тяжелая рана. «Зачем это?» «Очередной закон», — произносит он бесстрастно, отходя в сторону, чтобы я вошла. Мы вчетвером молча смотрим, как он тяжело подходит к стулу и садится, уткнувшись лицом в ладони. Я знаю, с каким трудом Арно удается держаться. Как он всеми силами старается не усложнять и без того непростую жизнь своим родителям и двум маленьким братьям. Я пытаюсь представить, каково ему сейчас. Я в любой момент могу переодеться во что-то другое. На Арно словно вешают ярлык, который он не может снять. Люк приносит еще стульев, и мы садимся полумесяцем вокруг нашего друга. Я глажу его по спине. Люк хлопает по колену. Арно отцепляет желтую звезду со своего нагрудного кармана. Положив его на колени, он смотрит на нее с ужасной смесью печали и презрения. «Сначала я думал отказаться носить ее», — тихо признается он. «Но потом увидел, что мои родители выходят на улицу с высоко поднятой головой, и подумал, что не должен быть трусом. Я буду носить эту звезду, и я буду смелым. Что мне скрывать? Я горжусь тем, что я еврей». «А мы гордимся тем, что знакомы с тобой», — шепчу я. «Спасибо, Адалин», — вздыхает он, сжимая в руках звезду. «С каждым днем становится все хуже. За нами как будто охотятся». Тут вмешивается Марсель. Хотя у него доброе сердце, и он лучше всех умеет обращаться с ротатором, его не назовешь самым ярким членом группы. «Я уверен, все будет нормально», — заявляет он. «Ты ведь родился во Франции, так?» «Я, да», — отвечает Арно. «Но мои родители переехали сюда из Польши. Да сейчас уже и не важно, кто француз, а кто нет. В любом случае, мы все евреи, и их оскорбляет сам факт нашего существования. Вы же помните выставку?» Все морщатся. Прошлой зимой мы все видели гротескную рекламу «Le Juif et la France» — отвратительной выставки в Palais Berlitz. «Евреи Франция. Дворец Берлиц», посвященный выдуманной одержимости евреев идеей мирового господства и организованный, разумеется, немцами. Огромный, размером с пятиэтажный дом, плакат на здании демонстрировал старика с непропорционально большим крючковатым носом и рукой, напоминающей лапу с когтями, которую он тянул к земному шару. Эта омерзительная выдумка была призвана напугать. Помимо этого, постоянно выходящие новые законы и бессмысленные аресты подтверждают правоту Арно. Я ободряюще смотрю на него, хотя ко мне тоже начинает подкрадываться отчаяние. «Я убью любого чертового нациста, который посмеет приблизиться к твоей семье», угрожающе произносит Пьер Анри, который последнее время слегка двинулся на перспективе убийства нацистов. Арно слабо смеется, но я чувствую, что он вот-вот расплачется. Ощущаю себя такой беспомощной, напуганной и злой, что становится неважно, сколько листовок еще раскидаю и сколько передам тайных сообщений, ведь я ничего не могу сделать, чтобы избавить Арно от этой боли. Он тот, кто привел меня в этот мир. Будь моя воля, я бы поменялась с ним местами. И тут Люк вдруг с энтузиазмом хлопает в ладоши. «Хватит пока об этом», — объявляет он. «На улице сейчас так хорошо, а мы сидим здесь. Кто за то, чтобы прогуляться в парке? Я иду». Я никогда раньше не слышала, чтобы он говорил таким приподнятым тоном, но именно в этом мы сейчас нуждаемся. За оказываются все, включая Арно, который, цепляя звезду обратно на рубашку, быстро стирает набежавшую слезу тыльной стороной ладони. Мы выходим наружу, где еще ярко светит солнце. «Хороший свет», — замечает Пьер Анри, у которого на шее болтается его фотоаппарат. «Не думаю, что кто-нибудь может меня заметить, потому что никто из моей обычной жизни не живет на этой стороне реки. Но я все равно иду, опустив голову, просто на всякий случай». Мы пересекаем бульвар Сен-Мишель и входим в Люксембургский сад, где плюхаемся в траву под каштаном. Вода в фонтане искрится на солнце. Люк на несколько минут исчезает и возвращается с лимонадом для всех. Здесь я словно оказываюсь во сне. «Я только что поняла одну вещь», — говорю я Люку, принимая свой напиток. «Какую?» «Что за исключением тех первых 10 секунд, когда мы встретились? Я знаю тебя уже 1.5 года, и, кажется, ни разу не видела, чтобы ты выходил на улицу». Люк от смеха чуть не захлебнулся лимонадом, отчего нам двоим становится еще веселее. Перерыв в наших обычных делах превращает прошедшие 2 года в настоящий абсурд. «Ты думаешь, я вампир?» «Я просто начала волноваться». Он садится рядом со мной в траве и пытается скрестить ноги, но, судя по всему, ему неудобно. С гибкостью у меня не очень, признается Люк, прежде чем окончательно отказаться от этой идеи и опереться на локоть. Я замечаю, как мускулы на его плече изгибаются под рубашкой. «Ты часто приходишь сюда?» — спрашиваю я. И сразу понимаю, что стоило задать более оригинальный вопрос. «Раньше вместе с родителями, когда был помладше», — отвечает Люк. «Иногда по выходным они закрывали магазин на обед, и мы шли сюда на пикник». Он смотрит на свою грудь и задумчиво улыбается. «Что такое?» «Да я вспомнил. Отец частенько говорил мне, что когда-нибудь я приду сюда с девушкой». Люк поднимает глаза и какое-то время изучает мое лицо, которое внезапно вспыхивает, и причины тому точно не солнце. «Раньше у меня никогда не получалось до этого момента. Он был прав. Здесь красиво». Мы улыбаемся друг другу. Я больше не жалею о скучном вопросе. «Люк!» — кричит Марсель. «Расскажи Арно о Жаке, который бросил в Стефана бумажный самолетик, когда тот читал на уроке латинского. Арно не верит, когда я говорю, что перехватил самолет и запустил его обратно в голову Жака». Прежде чем ответить, Люк одно последнее мгновение смотрит на меня. Потом поворачивается к друзьям. «Так все и было», — кричит он. «Это была самая идеально спланированная операция из всех, что я видел. Просто шедевр, серьезно. Ты бы видел лицо Жака. Он вообще не понял, что его ударило». Марсель сияет от удовольствия. «А еще здорово было, когда ты вписал неправильные ответы в тот тест, зная, что Жак у тебя списывает». «Классика», — откликается Пьер-Анри. «Я смотрю на Люка, не веря своим ушам. Ты специально провалил тест, чтобы отомстить другому ученику?» «Нет, конечно», — отвечает Люк. «Я быстро исправил ответы, когда Жак уже сдал свой бланк. Он был в ярости». Не сразу, но где-то через полчаса нам все-таки удается заставить Арно смеяться, как раньше. Люк и Марсель по очереди рассказывают о разных проделках в школе. Истории выходят одна забавнее другой. Пьер-Анри, который твердо намерен со временем стать профессиональным фотографом, бродит вокруг, снимая нас с разных ракурсов. Время от времени он просит нас позировать. «Люк, улыбнись. Еще», — командует он. «Арно, ткни ему в лицо чем-нибудь, чтобы он улыбнулся. Вот, отлично. Щелк». Когда Арно снова хочет ткнуть Люка, тот уворачивается, и все заканчивается тем, что они борются на траве, как пара игривых львят. У Арно это выглядит особенно эффектно. Всякий раз, бросаясь на Люка, он издает боевой клич, так что к моменту, когда парни, наконец, заключают перемирие, я задыхаюсь от смеха. Пьер-Анри продолжает снимать нас. Тут и там в воздухе порхают бабочки, и лицо Арно буквально светится от радости, когда одна из них садится ему на палец. Щелк. Люк нагибается посмотреть на нее, и когда он делает это, то случайно кладет руку мне на голень. На три непередаваемо чудесные секунды вся вселенная сосредотачивается в этом месте ниже колена. Щелк. Его рука снова на траве, всего в паре дюймов от моей. Щелк. То же ощущение в груди, что я испытывала раньше. Люк в самом деле очень хорош собой, особенно сейчас, когда падающие на него солнечные лучи подчеркивают все черты лица. Как я хочу, чтобы мира за пределами парка просто не существовало. Потому что если бы не война и все те ужасы, через которые мы уже прошли и которые нам еще предстоят, день был бы идеален.